Глава 8. Рюкзак. Два прыжка, Ко добрался до Валеры. Посмотрел на него пристально, но не заметить кровь на лице было невозможно. «И кто это сделал, олухи?» — спросил он обоих. «Ты?» — он зыркнул на Серегу. «Этого я знаю, видел, а тебя в первый раз вижу». «Да я же легонько». Но договорить он не успел. Кот прыгнул Сереге на грудь, цепился когтями в одежду. Парень хотел было сбросить животное, но за него вступилась Варвара. «Только тронь, ворона, и я тебя с балкона скину». Кот провел ногтями по шее Сереги, оставляя красные полосы. «Это правда, что ты ему денег внезапно стал должен?» — спросил Данила. «Денег? Должен?» — кот приширился, но когти не убрал. «Кто сказал?» «Он и сказал», — пожал плечами здоровяк. Ворон тут же отцепился от Сереги, толкнулся задними лапами и перелетел на колени к Валере. Задавать вопросы он не стал, а просто кольнул когтем. Глубоко и сильно, прямо в бедро. Затем он так же быстро, как и прежде, развернулся, пощекотав кончиком хвоста лицо Валеры. Тот чихнул, а кот спрыгнул на пол и присоединился к остальным. «Деньги, что я тебе должен?» — злобно урчал кот. «Ты свихнулся?» «Я? Нет!» — взревел Валера, успокоенный тем, что все отвлеклись на кота. «Это вы все ума лишились. Выдумали тут о себе не весь что». «Смотри-ка!» — хохотнул Серега. «Похож на свою подружку». «Ты бы говорил по делу лучше», — добавил Данила, указал на бедро Валеры. «Что?» — не сразу понял тот, но после повторной указки посмотрелся к растущему темному пятну. «Что это такое?» — едва ли не завизжал он. «Один маленький укол в артерию», — безэмоционально ответил кот. «У тебя будет полчаса, но если кровь не остановится, через 10 минут ты потеряешь сознание, а потом умрешь». «Я сказал это, чтобы сбить их с толку», — начав всхлипывать, проговорил Валера. «Они спрашивали про тебя». «Они ведь не представились, верно?» Кот нервно махнул хвостом. «Это Данила, наш богатырь. Еще у него есть брат, но его где-то черти носят. Этого хмаря я не знаю», — хвост указал на Серегу. «А это моя хозяйка, Варвара. Приятное знакомство, не правда ли?» «Я отправила Сергея на твои поиски, а он нашел только этого человека», — ответила Варвара. «Что случилось?» «Я перепутал рюкзаки», — признался кот и посмотрел на курьера. «Вот видишь, говорить правду не зазорно, потом меньше проблем возникает». «Да я же не соврал, я...» «А ладно», — Валера подумал, что насчет денег лучше умолчать. «Не отберу то, о чем они не знают». «Соврал. Хотел себя выгородить». «Умный мальчик», — кот обвился хвостом еще раз. «Зато он знает насчет рюкзака, у кого правильный». «Если рук еще там, то нам надо выяснить это как можно скорее», — воскликнула Варвара. «Вообще, я договорилась насчет того, чтобы мне отдали рюкзак тоже». Валера вообще перестал понимать, что происходит. Может, это из-за потери крови, но мысли начали путаться. «Заткните ему дырку», — проговорил кот. В руках Варвары Андреевны мелькнул какой-то флакон, а потом и нож. Валера вздрогнул так, что стул скрипнул. Только нож распорол ткань, а из флакона упала капля прямо на окровавленную ногу. Рану зажгло, Валера вжался в стул, но через 10 секунд все кончилось. «И это все?» «Все», — пробормотала Варвара Андреевна. «И что ты знаешь про хозяина настоящего рюкзака?» «Я видел его в соцсети. Наверное, его», — пожал плечами Валера. «Я думаю, что его можно будет легко найти. Но почему бы не связаться с ним, чтобы забрать то, что вы хотели, или выкупить его?» «Этот рог — большая редкость», — пояснила Варвара. «Принадлежит животному, которого больше не существует. Штучный экземпляр. И он бесценный. Тот, кто мне его нес, об этом прекрасно знает. Поэтому рог надо отобрать. Он мне нужен. Достаточно объяснений?» «Сойдет», — кивнул Валера. «А можно меня развязать?» «Ты сообщишь, как найти того парня», — сказал Данила. «Поможешь с обменом», — добавил кот. «Как только ты даешь нам согласие, мы тебя развяжем», — решила Варвара. «Обманешь — тебе конец. Поможешь — отпустим с миром. Разумеется, во все эти истории про говорящего кота тебе никто не поверит. Поэтому можешь спокойно их рассказывать». «Отпустите? Точно?» — с надеждой в голосе спросил Валера. «Мы не врем», — ответила Варвара Андреевна. «В отличие от некоторых людей», — добавил кот. «А мне надо будет просто рассказать про того парня», — уточнил курьер. «Не только. Может, еще и поможешь кое в чем», — сказал Данила. «В чем еще?» — удивился Валера. «Так ты согласен?» — потребовал ответа кот. «Или тебе еще прокол сделать?» «Нет-нет», — согласил парень. «Я помогу». «Запомни, ты сам согласился», — сказала Варвара Андреевна и развязала Валеру. «Что ты знаешь про того типа, который должен мне рог?» «У него такой же рюкзак, как и у меня», — начал парень. «Мы с ним пересеклись возле моста. Еще я нашел про него...» Валера попросил обратно свой телефон. Данила нехотя его отдал. Пролистав несколько вкладок, курьер показал страницу нужного всем человека. «Я не знаю, он это или нет», — пожала плечами Варвара Андреевна. «Но мне нужен Рок и его рюкзак, если понадобится». «Тогда есть план», — заявил кот. Пара часов спустя отмытый и приведенный в полный порядок Валера со своим рюкзаком шел по торговому центру, непринужденно рассматривая витрины. «Кот», — негромко спросил он, — «ты тут?» «А где же еще?» — услышал Валера недовольный голос. «Я не могу сидеть у тебя на плече, как попугай. И в твой рюкзак я тоже не полезу. Ты вообще уверен, что этот тип сюда приедет?» «Конечно, придет», — Валера поправил собственный рюкзак. «Мы же сделали объявление в сети и сделали так, чтобы он его увидел. Ему же нравятся такие штуки, дорогие и брендовые. И он ответился, что придет». «Не понимаю вас, людей», — вздохнул кот. «Хорошо хоть, что богатырь нас прикрывает». «Ты имеешь в виду настоящего богатыря?» — уточнил Валера. «Или это что-то иносказательное?» «Как можно про богатыря иносказательно, м?» — рассердился кот. «Тебе здесь вообще не место, знаешь ли?» «Знаю, что виноват, что перепутал. Но человек, как можно быть таким мерзким?» «В смысле мерзким?» — Валера поправил в ухе беспроводной наушник, чтобы имитировать разговор по телефону и выглядеть психом только на первый взгляд. «Ты мелочный. Используешь всех, врешь, наговорил на меня. Да любой из тех, кто был в комнате с тобой у Варвары, лучше в 1000 раз. Они со мной честными были. Хотя не буду утверждать. Может, друг Данилы не такой уж и честный. Но другу он помогает, а не сбегает. Он меня вырубил», — возмутился Валера. «А потом я очнулся у них в доме». «У них? У Данила, наверное». «Потом уже к этой Варваре меня притащили». «Ну ладно, человек», — задумчиво проворчал кот. «Вроде бы сейчас ты не врешь. Время покажет. Вон, смотри, заходит. Не наш ли общий знакомый?» Красный рюкзак было заметно издалека. «Я запрыгну и вытащу», — проговорил кот. «Нет, стой», — тут зашипел Валера. «Представь, сколько шума будет. Надо дождаться, когда он выйдет на улицу. Там все и сделаем». «Ага, а на улице в одном месте будут идти друг за другом два больших красных рюкзака. И в этом ничего такого не будет». «Действуй так, как договорились». Вместо ответа он услышал рядом с собой почти что рычание. Недовольный кот хотел все сделать сам. «Данил и Серега посмотрят за ним», — тихо сказал Валера, осторожно потрогав нос при упоминании парочки. Варвара сделала так, что следов не осталось. Нос сросся. Нога зажила. Кровь смыли и выдали новую одежду. Обходительные люди, когда им что-то надо. А вот парень с оригинальным брендовым рюкзаком таким сейчас не казался. Он вошел в торговый центр, добрался до пересечения двух торговых аллей и растерянно покрутился на месте. «Да ну нафиг!» – выругался он и развернулся к выходу. «Постойте-ка!» – к нему с двух сторон шагнули Серега и Данила, переодетые в черное, как охрана торгового центра. «На пару вопросов, пожалуйста». «Зачем? Что? Эй!» – он начал сопротивляться. «Но куда ему до двух здоровяков?» Один из которых еще и богатырем был. «Стойте!» Но его заволокли в ближайшую подсобку. «Стойте!» — крикнул Валера. «Стойте! Не трогайте его!» Все шло по плану. «Я бы справился лучше», — проговорил кот, наблюдая, как парня с красным рюкзаком тащат к двери. Серега с Данилой пропихнули его внутрь. Валера шел следом, слушая про обвинение в краже. Дверь хлопнула, но Валера успел пробраться вместе с котом. «Сейчас посмотрим, что тут такое», — услышал он голос Данилы. «Надо осмотреть ваш рюкзак. Сюда». «Нет! Живо! Иначе полиция! Вызывайте!» «Хотим по-плохому, значит». Рюкзак вынесли за угол. «Живо!» – прошипел Данила. «Меняй!» «Тут еще завязки!» – чуть не вскрикнул Валера. «Сейчас, погоди!» Они вдвоем, как могли, поменяли шнурки на замках-молниях. Внутри рюкзака оказался сверток бумаги, а в нем – рельефный витиеватый рог. Данила удовлетворенно кивнул. «И зачем все эти сложности?» – проворчал кот. «Сейчас узнаешь!» – сказал Данила, на ощупь взял кота и сунул его в рюкзак с рогом. «Но рюкзак Валеры. А тебе рюкзак бонусом». И отправил парня во свояси. «Дуй отсюда. При встрече можешь не здороваться».